Оба присели за стол. Вильям начал свои рассказы про старую Англию и про различные проделки, которые он будто бы делал на прежних своих местах службы, не забывая в то же время подливать своему собеседнику живительной влаги. Генри Тейлор пил весьма усердно, как казалось. Но Вильям не заметил, что новый камердинер чрезвычайно ловко выливал весь свой виски в специальный сосуд, заготовленный им для этого еще днем и поставленный им около того места, где он предполагал сесть. Еще незадолго до полуночи у Пинкертона язык стал заплетаться, и его опьянение все возрастало, так что в конце концов он производил впечатление мертвецки пьяного. От него не скрылось выражение удовольствия, которое появилось на лице Вильяма. Наконец камердинер, покачиваясь, поднялся и заявил, что идет спать. Вильям дотащил его до спальни, причем должен был пустить в ход всю свою физическую силу, чтобы поднять по лестнице своего, упившегося до бесчувствия, собутыльника. Наверху он его бросил без дальнейших церемоний на кровать и сказал: «Ну, высыпайся теперь как следует». Но едва только он вышел, как Пинкертон вскочил, тихонько сбросил свои ботинки и покрался за преступником. Вильям сперва зашел в свою комнату, которая находилась в среднем этаже. Пинкертон же продолжал спускаться, пока не добрался до спальни старика. Ему удалось без малейшего шума прокрасться в самую спальню и незаметно укрыться за экраном, стоявшим около печки. Старый граф лежал и тихо дремал. В тишине было слышно его равномерное дыхание. Ночник на столике около кровати распространял по комнате нежный свет. Тихо раздавалось тиканье роскошных, мессинского фарфора часов, стоящих на камине. Вот пробила полночь. В доме царила мертвая тишина. Пинкертон вынул свой знаменитый, особого устройства, маленький железный прутик, которым он ошеломил на своем веку уже ни одного преступника. В другой руке у него наготове был револьвер. Прошло добрых полчаса, как Пинкертон сидел в своей засаде, как вдруг до его слуха донесся неопределенный тихий шорох, шедший со стороны коридора. Наконец, со всеми предосторожностями, бесшумно открылась дверь, и на пороге ее показался Вильям. Весь согнутый подкрадывался он, подобно хищному зверю, и только на одну минуту остановился у входа. Зорко смотрел он на кровать, его глаза горели зловещим огнем, а в правой руке у него блестело лезвие острого кинжала. Когда он убедился, что старый граф спит, он бесшумно подкрался к постели и принялся рыться в платьях графа. Он осторожно сунул руку в карман брюк и со всеми мерами предосторожности вытащил оттуда связку ключей. Несмотря на всю его осторожность, ключи все-таки зазвенели у него в руке, как раз в тот момент, когда он хотел уже попятиться назад. В ту же минуту проснулся старый граф и поднялся на своей постели. Но так как он уже был наполовину слеп, то он не мог видеть грабителя, хотя предчувствие ему подсказывало, что кто-то находится вблизи. «Что случилось? Кто здесь?» – вскрикнул он испуганно. Вильям испустил проклятие и с высоко поднятым кинжалом бросился на старика. Но еще быстрее его выскочил Пинкертон из своей засады. Два шага, его короткий железный прутик дважды опустился на голову преступника. Без малейшего звука он замертво свалился на ковер. Граф, которого Вильям уже успел схватить одной рукой, лежал почти без чувств от испуга. «Успокойтесь, граф», — сказал Пинкертон мягким голосом. «Опасность уже миновала. Ваша жизнь висела на волоске, но я предупредил преступление и сделал преступника совершенно безопасным. Ведь я только для вида был вашим новым камердинером. В действительности же я Нат Пинкертон, сыщик из Нью-Йорка, преследовавший по пятам двух преступников, которые с похищенными документами графа Гайна фон Морбурга поселились у вас в доме, выдавая себя за вашего сына и его лакея». На старика это необычайное сообщение произвело слишком сильное впечатление. Он испустил крик ужаса и впал в глубокий обморок. Нат Пинкертон тем временем скрутил лежащему на полу преступнику руки и ноги, дабы совершенно лишить его возможности двигаться. «Вот так, голубчик мой», — сказал он при этом. «Теперь я вернул тебе твой нью-йоркский удар с процентами И от моих ударов, поверь, тебе будет хуже, чем мне от твоих. В этом ты можешь быть совершенно уверен». Затем он разбудил несколько лакеев, которым вкратце рассказал, в чем дело. Велел перетащить преступника в другую комнату и караулить его. Некоторым из слуг он приказал остаться у старого графа, а сам удалился в свою комнату и быстро переоделся. Спустя некоторое время предстал он пред удивленными слугами настоящим джентльменом. На нем был одет очень элегантный черный фрачный костюм, а в белоснежной сорочке блестели бриллиантовые запонки. Фальшивые баки и усы его исчезли, так же, как и красный цвет лица. «Ну вот и я опять, господа. Правда, теперь я выгляжу несколько иначе и мало похож на камердинера Жана. Так смотрите, пожалуйста, хорошенько за преступником, чтобы он не удрал как-нибудь». Лакеи обещали ему смотреть в оба. Им доставляло удовольствие стеречь столь опасного человека, особенно когда он был связан по рукам и ногам. Нат Пинкертон успел еще наскоро переговорить с графом Бода, который пришел в себя, и дал ему полное разъяснение всего происшедшего. Старик никак не мог освоиться с мыслью, что он, хоть на короткое время, попал в сети столь бесстыдных аферистов. Старика, однако, очень обрадовало известие, что его настоящий сын тоже приехал из Америки, так как на деле он уже много лет страшно томился тоской по Гайна, искренне раскаивался в своем поступке и глубоко страдал. Впрочем, Пинкертон не имел много времени выслушивать излияния старика и поспешил направиться в ресторан «Кайзер Келлер».